думаю об этом странном направлении в древнеевропейской философии, невольно задаешься мыслью, как могло случиться, что эта философия просуществовала лет эдак 600, да еще при почти что непрерывной учительской традиции. В самом деле, пережить расцвет и упадок Афин, расцвет и упадок Рима, почти полную смену культурных традиций Средиземноморья, связанную с возникновением и распространением христианства, для этого надо было обладать каким-то особым качеством, давшим этой философии возможность не только сохраняться, это, как мы знаем, немногого стоит, но и впитывать в себя все новые веяния духа, не изменяя при этом собственных исходных духовных принципов ни на йоту. Таким качеством для стоиков, как мне кажется, являлась их изначальная осторожность в постановке основных проблем, постоянная, так сказать, пограничность в решении ими этих проблем. Чтобы это было яснее и понятнее, я позволю себе привести пример из области марксистской философии, которая, по идее, должна быть всем более или менее известна. Мы знаем, что основная идея диалектического материализма – это идея о том, что материя первична, а сознание вторично, производно. Интересно то, что эта идея не вызвала бы со стороны стоиков решительно никаких возражений по существу, но вызвала, я бы сказал, некоторые уточнения. Стоики, мне кажется, прокомментировали бы это положение диалектического материализма следующим образом. Ну, то, что материя первична, а сознание вторично, это и так каждому дураку ясно. Но вот, что не может быть ясно каждому дураку, а философией, по мнению стоиков, может заниматься и далеко не каждый умный человек, не говоря уже о дураках, так это то, что материя первична, сознание вторично только в эмпирическом, опытном смысле. То есть этот факт, эта истина может быть извлечена только из опыта и только в результате опыта. А вот такая истина, что по завершению цикла времени материя возвращается к своему первоисточнику, к огненной энергии божественного духа, вот такая истина уже не может быть постигнута опытным путем, но лишь посредством философского знания. Первым стоиком был Зенон. Само учение получило свое имя по названию места, где он основал свою школу. Он родился около 335 года до новой эры на Кипре и большую часть своей жизни провел в Афинах. Сначала в юности, когда еще очень сильны были дух и образ Сократа, он был сократиком. Но вскоре, видя, как исказился сократизм в идеализме Платона и частичном материализме Аристотеля, он стал учить философии самостоятельно. Ученики и его учеников лет через 200 оказались в Риме в качестве афинских посланников и, решив совместить философию с дипломатическими функциями, прочитали в Риме цикл лекций, который воспользовались в этом варварском, как его называли греки, городе огромным успехом. Таким успехом, что Катон, полагавший, что увлечение философией должно дурно сказаться на патриотизме и воинском духе молодых римлян, Катон знал, о чем говорил, потребовал у Сената, чтобы это философское посольство было как можно скорее отправлено к себе домой. Главной идеей всех стоиков, начиная с Зенона, была идея о том, что реальны только частные вещи, только индивидуальные объекты. и что наше знание есть опытное знание, получаемое посредством восприятия предметов и фактов мира нашими органами чувств. Наш дух от рождения ничего в себе не несет, но всякий акт восприятия оставляет в нем отпечаток, который и продолжает жить как память, формируя содержание нашего мыслительного опыта. Разум возникает в результате постепенного обогащения нашего опыта новыми данными, полученными из восприятия. По мнению стоиков, человек становится разумным примерно к 14 годам. Одновременно с этим, выше мы говорили о пограничности этой философии, стоики считали, что существует еще особый вид знания, могущий как чистая возможность, потенция предшествовать чувственному опыту. Это знание сущего, высшее знание. Весьма интересным свойством этого знания было то, что оно полагалось стойками беспрепятственным, а точнее устраняющим препятствия субъективного характера. Это свойство поясняется на следующем примере из древнегреческой мифологии. Когда Адмету явилась из загробного мира его покойная супруга Альцеста, то хотя он ясно воспринимал ее своими органами чувств, но его субъективное убеждение, что мертвые не могут являться живым, не давало ему признать объективной истинности этого явления. Высшее внеопытное знание в этом случае служит устранению этой субъективной помехи и обеспечению чистоты восприятия. Чистота и ясность полагаются основными критериями истинности восприятия. Само восприятие становится возможным только благодаря тому, что образы вещей и фактов входят в наши органы чувств. Идеалом этики стоиков являлась, как и у пифагорейцев, полная свобода от действия внешних факторов, то есть всех условий и обстоятельств жизни на внутренний мир человека. Основные человеческие чувства, ну такие как наслаждение, подавленность, желание, страх, нетерпение, они суть лишь привычной реакции несовершенного внутреннего мира на изменения внешних факторов. Они вредны и неестественны, эти реакции, ибо естественное состояние предполагает душевное равновесие, которому они постоянно угрожают.